«Первокурсники, все ко мне!» — раздался низкий бас, и все мы имели сомнительную честь лицезреть Хагрида. Все такой же косматый бородатый и все в том же коричневом затасканном плаще, в котором я его видел еще на косой аллее. «О, привет, Гарри! Ты как?» Вопреки моим мыслям никто не обратил на Гарри внимания, мало ли этих Гарри по всей Англии. Вот если бы он сказал «Привет, Поттер», тогда бы да, обратили бы. «Это кто?» — спросила Гермиона, ошарашенно глядя на полувеликана. «Это Хагрид, работает лесничим при Хогвартсе. Откуда ты знаешь?» Девочка резко повернулась ко мне. «Смотрю, слушаю, размышляю. Хагрид повел нас по темной тропинке куда-то вниз и через некоторое время вывел к причалу у озера. Рассевшись по 4 человека в лодку, мы отправились в короткое плавание до Хогвартса. Замок, кстати, мы увидели еще на берегу, но на меня почему-то он не произвел особого впечатления. Большой, красивый, вовремя вышедшая из-за туч луна добавила красоты этому виду. Эх я, дитя урбанизации и мегаполисов. Вот картинка из пятого элемента, когда ты в летающей машине смотришь вниз, а там многие тысячи таких машин снуют по многоуровневым воздушным коридорам, а основания супернебоскребов теряются где-то внизу. Это да, это мощно, а это замок. После заплыва закономерно последовала высадка, но уже на каменной пристани практически в основании почти отвесной скалы, на вершине которой стоит Хогвартс. Хагрид повел нас по лестницам вверх, пока мы не оказались на внутреннем дворе замка, перед самой дверью, в которую полувеликан от души постучал. Дверь открыла МакГонагалл, и полувеликан перепоручил нас ей. Новый заход пешего путешествия теперь уже по темным коридорам замка. Наши шаги по выложенному камнем полу гулким шумом разносились по просторным и высоким коридорам, свет факелов в которых порой не мог разогнать тьму под потолком. Профессор привела нас в небольшую комнатку, в которой после нашего прибытия осталось не так уж и много места. МакГонагалл зачитала заранее заготовленную и наверняка не раз произнесенную речь о том, что нам предстоит пройти церемонию распределения, попасть на один из 4 факультетов, жить вместе, стать семьей, мир, дружба, жвачка, баллы. Она ушла, оставив нас наедине со своими переживаниями и волнениями, но обещала вернуться. Сразу поднялся шум от многих голосов. Многие решили сразу обсудить с первым попавшимся под руку человеком свои мысли и поделиться впечатлениями. Но в скором времени впечатлений добавилось еще больше, ведь внезапно из стен выплыли призраки. Я был к этому готов, безусловно, только это и не позволило от неожиданности запульнуть в них чем-нибудь из крови. Хотя это и не помогло бы, зато я почувствовал отклик от меча. У него точно есть свой разум, пусть и плевать он в основном хотел на происходящее. МакГонагалл увернулась и, разогнав призрачную братью, повела нас обратно. Проходя мимо больших двустворчатых дверей в самом, пожалуй, большом коридоре, она остановилась напротив них и невесомо толкнула одной рукой, легко их открыв. На нас обрушился гомон многих голосов, который практически сразу стих, стоило профессору завести нас в зал. Большой зал Хогвартса был действительно впечатляющим. Ну, не сам зал, а зачарованный потолок и множество летающих свечей над столами. За 4 столами, что стояли вдоль зала, сидели ученики разных возрастов, а за последним, 5-м, что стоял поперек в самом конце, сидели преподаватели во главе с Дамблдором собственной персоной. Этот потолок специально так зачарован самими основателями. Я в истории Хогвартса читала. Гермиона такая Гермиона. Профессор подвела нас к преподавательскому столу, принесла табуретку со старой потрепанной коричневой шляпой и отошла чуть в сторону. Шляпа зашевелилась, ее складки сложились в подобие лица, и она запела, да так запела, что у меня чуть кровь из ушей не пошла. Очень фальшиво. После грандиозного фиаско шляпы в области вокала, МакГонагалл начала вызывать поступающих детей по списку. Нужно было выйти, сесть на табурет и пару мгновений перетерпеть нахождение пыльного артефакта на голове. Ученики выходили один за другим, вот и Гермиона вышла. Она явно о чем-то беседовала со шляпой, долго и упорно. Гриффиндор. МакГонагалл сняла с нее шляпу, и Гермиона отправилась за свой новый стол. Задумчивая, вроде бы радостная, а вроде бы и нет. За остальными я особо не смотрел, лишь подмечая каких-нибудь интересных детей, о которых вообще ничего не знаю. Вот, например, Гринграсс. Девочка-кукла, абсурдно идеальная внешне и с великой скукой на лице. О ней в истории о Поттере сказано только то, что она есть, а это уже очень много, учитывая количество детей и подростков вокруг, о которых я даже не слышал, не читал и не видел. Найт, Максимилиан. Услышав свое имя, я направился к табурету, развернулся и сел. МакГонагалл тут же опустила шляпу мне на голову. Хм, любопытно. И куда же мне вас отправить? Точно не Слизерин, мысленно проговорил, обращаясь к шляпе. Почему же? На Слизерине вы сможете достичь величия. Слишком много проблем. Разве трудности не закаляют? Все должно быть в меру. Что же, вы не придаете дружбе должной значимости, как и должной яркостью и необычностью личности не обладаете, а посему, Гриффиндор, завопила шляпа на весь зал, и МакГонагалл тут же сняла ее с меня. Под бурные аплодисменты учеников своего нового факультета я направился к свободному месту за столом. Ученики моего факультета радовались, поздравляли, кто-то хлопнул по плечу. Слишком шумные, но думаю, это можно пережить. Я очень рада, что мы попали на один факультет, обратилась ко мне сидящая рядом Гермиона. И я кивнул в ответ, и мы стали смотреть дальнейшие распределения. Малфой, само собой, попал на Слизерин, причем моментально, шляпа даже коснуться его головы не успела. Когда вызвали Поттера, все сразу затихли, но отовсюду то и дело доносились вопросы. Поттер, тот самый Гарри Поттер, а мальчик совсем не был похож на знаменитость в плане своего физического состояния. Мелкий задохлик, неприученный к опрятности, черные волосы торчат в разные стороны, лицо типичного служащего императорской Руси, вид лихой и придурковатый. И конечно же очки, велосипеды и шрам на лбу, еле-еле прикрытый челкой. И конечно же его направили на наш факультет. Вот тогда-то ученики вокруг буквально взорвались восторгом во всех его проявлениях. Мне даже тяжело было вообще на месте усидеть. Когда распределили всех студентов, Дамблдор решил слово держать. Поздравил всех с поступлением и сказал те самые четыре слова, смысл которых ускользает от понимания фанатов Вселенной уже на протяжении многих лет. Теперь и меня они будут терзать, ибо я особого смысла не увидел, но легкое напряжение, что витало по залу, пропало, будто и не было ничего. Когда Дамблдор сел обратно в свое троноподобное кресло, на столах в один момент появились множество блюд на любой вкус. И жареное, и вареное, и тушеное. Отбивные, сосиски, колбаски, печеная курочка, свиные ребрышки. А может быть и не свиные. Печеная вареная картошка, салаты. В общем, здесь действительно можно было найти все как для сытного ужина, так и для легкого перекуса. Один из многих Уизли, Рон, сразу же принялся за еду, словно с голодного края приехал. Не так уж и по-свински, конечно, но я все равно порадовался, что не сижу слишком близко к нему. Это, пожалуй, единственное, что меня раздосадовало. А так, я спокойно сидел, ел, наблюдал за людьми вокруг. Кто-то делился историями, связанными со своим происхождением. Пухлый скромный мальчик, который, как я и думал, оказался Невиллом, поведал об истории своего первого магического выброса. В тот радостный для всей семьи погожий день дядя Невилла хотел в очередной раз спровоцировать магический выброс у мальчика и для этого вывесил его в окно вверх ногами, держа за одну из них. Дядя отвлекся и выпустил Невилла. Вот будь он действительно сквиб, то это был бы последний день его не самой лучшей жизни, а так он словно резиновый мячик поскакал вниз по улице. Кошмар, откровенно говоря. Меня так толком ни о чем не спросили, так, по мелочи. Пир окончился тем, что вся еда и тарелки исчезли, а Дамблдор встал со своего кресла, начав очередную речь. Поведал о запретном коридоре, списке запрещенных вещей, о том, что запретный лес запретный. Потом он легким движением волшебной палочки создал иллюзию слов, гимн Хогвартса, и все его запели, каждый на свой лад, хотя не все, некоторые просто открывали рот. После сего выступления нас повели по гостиным старосты факультетов. Наш староста, Перси Уизли, вид имел важный, горделивый и смотрел на всех снисходительно, но не слишком. Путь до гостиной пролегал по коридорам, лестницам, по самой настоящей квадратной шахте главной башни, где меняющие порой свое направление лестницы могли привести тебя практически на любой этаж замка, в том числе и подземелья. Я бы назвал это место транспортным узлом. Именно эта ассоциация приходит в голову. А еще здесь было невероятное количество живых портретов и гобеленов самых разных размеров. Они были вывешены некой мозаикой и во многих местах сплошным слоем покрывали стены, несмотря на разницу в размерах друг друга. По пути нам встретился Пивз, местный полтергейст. Избежать сомнительного удовольствия и не знакомиться с ним у нас не получилось, и ни угрозы Перси расправиться с ним лично или позвать кровавого барона не возымели эффект, и этот призрачный хулиган чуть не отлупил кого-то костылями. Нужно найти парочку заклинаний против этого последователя хаоса. Уже в самой гостиной, выход в которую скрывал портрет полной дамы, Перси зачитал нам свою речь о факультете, какие мы крутые, какой факультет крутой, какой крутой Дамблдор и вообще. Я это благополучно пропустил мимо ушей. Потом нас повели по спальням, мальчики в одно крыло, девочки в другое. Со мной в комнату расселили Рона, Гарри, Невилла, Дина Томаса и Симуса Финнигана. Мы быстро разбрелись по кроватям, и мне, честно говоря, не особо нравится идея общажной жизни. Хотя это даже не общага, казарма. Места мало, личная кровать и сундук, вот и все. Ну ничего, что-нибудь придумаю со временем. Пока готовились ко сну и переодевались, немного поделились впечатлениями от Хогвартса. Перед сном я отправился в душевую, общую на мужское крыло. Сам себе выработал привычку обязательно принимать душ утром и вечером. Нужно будет соблюдать этот график. Когда я вернулся в комнату, все уже видели, что говорится, десятый сон. И мне пора бы. Глава 3. Когда есть чем заняться, время летит незаметно, аксиома. Первые несколько дней я в основном осваивался в замке, посадив себе на хвост Гермиону. Девочка поначалу выказывала сопротивление, но сдалась на аргументе о том, что необходимо точно знать место, где планируешь жить еще 7 лет. Потому она боролась со своим желанием засесть в библиотеку, и большую часть свободного времени мы ходили по замку, составляя в голове примерный его план без учета различных тайных коридоров и прочего. Мы их просто не знали. Перси Уизли довольно часто оставлял первокурсников самих на себя, а не провожал по кабинетам, как ему должно. Поэтому ребята зачастую опаздывали на первые занятия, но мы, нет, ведь уже знали, что где находится. Сами занятия не представляли из себя ничего особого. МакГонагалл была строга и сразу показала себя как блюститель правил и дисциплины. Она давала много теорий и магических формул для заучивания и только потом переходила к практике. За почти полное превращение спички в иголку на первом занятии Гермиона получила баллы, ведь, хоть и плохо, но она первая, кто достиг результата. Через пару минут я выполнил полное превращение, используя силу воли и детально представив визуальный процесс преображения, но баллов получил в два раза меньше. Урок чар с профессором Флитвиком был интересен, а сам профессор, низенького роста мужичок в черном фраке и зеленой мантии, оказался довольно веселым и позитивным, зачастую скрашивая скучную теорию историями из жизни, и неважно, выдуманными или нет. На занятиях мы разучивали разные движения, их составляющие, записывали теорию магии, которая вообще ни разу не раскрывала ни ее суть, ни механизм работы, но записывали и учили. На зельеварении профессор Снейп был серьезен и грозен, завалил Поттера вопросами, не рассказал о технике безопасности. Процесс подготовки ингредиентов и варки зелья больше походил на приготовление еды, но были и нюансы. Если очень внимательно следить за ситуацией в котле и реакцией на помешивание, то можно сделать вывод, для каждого волшебника все индивидуально. Если Гермионе для доведения зелья до определенного состояния нужно помешать его два раза по часовой стрелке, то мне, чуть-чуть меньше, на десятую оборота. Это интересно. И да, Невилл взорвал котел, но жертв кроме него не было. Профессор отправил хнычущего парня в больничное крыло и снял баллы с Поттера. Почему? Потому что мог, я это так понимаю. Ну и хрен с ними со всеми этими интригами вокруг парня, мне учиться надо. И я учился. Гербология, магический огород со всеми вытекающими. Помимо огородного хозяйства на этом занятии можно почерпнуть знания о тех или иных свойствах растений, не описанных в книгах по зельеварению в разделе совместимости и свойств ингредиентов. Астрономия – это астрономия. Тут все заложено в самом названии предмета. Изучаются небесные тела и их движения на небосводе. История магии – монотонный бубнеж призрака профессора Бинса. Все, что он рассказывает, дословно написано в учебнике, а постоянная тема лекций – восстание гоблинов. Такой предмет, как защита от темных искусств, был не меньшим фарсом, чем и история, особенно если учесть Кверрелла, заикающегося, вечно воняющего чесноком и легким трупным запахом, которого по какой-то причине никто не ощущает. Он, как и Бинс, решил, что цитирование учебника – отличная идея. Тут я не согласен, но что поделать. Даже первый урок полетов на метлах ничуть меня не заинтересовал, особенно учитывая то, что полетать так и не удалось, Невилл все так же грохнулся с метлы, Малфой спровоцировал Поттера и последний по итогу стал ловцом в факультетской команде по квиддичу. Но это большая тайна, о которой знает, пожалуй, каждый. Мы же с Гермионой вообще ни во что не ввязываемся. Девочка поначалу была шокирована тем, что никто не хочет учиться, все лишь развлекаются и ищут приключения и неприятности. Мне, если копнуть чуть глубже, по большому счету плевать, но ее неуемная энергия, направленная на попытки привнесения порядка в хаос факультета, вызывает негативную реакцию как к ней, так и ко мне. Потому я решил с ней переговорить по этому поводу. Мы сидели в дальнем углу библиотеки, заканчивая работу над домашним заданием по трансфигурации. «Слушай, Гермиона». «Да», девочка поставила последнюю точку в пергаменте и, отложив письменные принадлежности в сторону, посмотрела на меня. «А тебе обязательно постоянно всех во всем поправлять и помогать, когда не просит?» «Конечно же, ведь если ребята что-то делают неправильно, то обязательно нужно рассказать и показать, как нужно», важно кивнула она. «А ты не замечаешь, что это никому не нравится?» Девочка нахмурилась, глядя на меня с вызовом. «Что ты имеешь в виду? Ты только не обижайся, но тебя считают невероятной заучкой и занудой. Правда? И откуда столько доверия моим словам?» «Ага, вот если бы они сами просили о помощи, тогда нормально, а так ты только себя выставляешь в плохом свете. Но как иначе-то? Факультет теряет баллы, а ведь это недопустимо». Гермиона говорила тихо, но с такими эмоциями, будто она готова вот-вот закричать. Я, как и всегда в таких случаях, непроизвольно улыбнулся. «А к чему нам эти баллы, соревнования, кубки и прочее? Это даже не будет отмечено в личном деле, я узнавал. Это бессмысленная конкуренция и вражда факультетов на ровном месте. И не рвись ты так отвечать на каждом уроке. Ну, то есть я имею в виду, просто спокойно поднимай руку, если так хочется. Тебя половина преподавателей не спрашивает потому, что и так поняли, Гринджер все знает. А ведь им нужно и с другими ребятами работать, смотреть, как они способны формулировать свои мысли. Можно твое эссе?» Девочка принялась обдумывать мои слова и пододвинула эссе в мою сторону, а я погрузился в чтение сего опуса, что как минимум раза в три больше моего. Очередная куча цитат и всего пара строк собственных выводов. Печально. Я вернул пергамент Гермионе. «Гермиона, подруга дней моих суровых, скажи мне, почему ты опять все процитировала из учебников и той пары книг, что мы брали на днях? Но ведь столько всего можно написать, и это совершенно не имеет смысла. Преподаватели вряд ли хотят видеть вырезки из книг, ведь куда важнее понимание предмета. Мы уже об этом говорили. С этого дня мы основательно взялись за учебу». Гермиона силилась формулировать свои собственные мысли и выводы на бумаге, я жестко забраковывал ее цитаты, девочка дулась, пыхтела, но исправно преодолевала жизненные трудности. Пораскинув мозгами, я придумал ей упражнение: описать свои мысли об абзаце текста, ничего не цитируя и не пользуясь терминологией, использовать только ту информацию, что перед ней, только простые обыденные слова. Но и мне, в какой-то мере, от нее досталось. Она превратилась в своеобразный органайзер, что постоянно напоминал мне о самых разных задачах, что стоят перед нами на день. Вот что у нее не отнять, так это невероятная способность рационализировать доступное время, при этом она вполне способна учитывать интересы и нужды другого человека. Но вот безделье, не для нее, и не для меня. Наверное, потому и конфликта интересов не было. Раньше, еще в прошлой жизни, я думал об этой девочке не очень хорошо. В книгах и фильмах можно легко уловить гипертрофированную манию следовать правилам, насаждать всем свое видение правильности и правильного поведения. Но нет, тут она с удовольствием вступает в аргументированный спор, и, если позиция ее оппонента подкреплена фактами, Гермиона принимает ее к рассмотрению и даже может согласиться. Правила она любит и уважает, но у нее есть некая своя градация этих правил по степени важности. Она будет им следовать, пока не найдется весомый повод их нарушить, но не ради того, чтобы заниматься фигней. В книгах она очень сильно негодовала и все время говорила, что нужно учиться, заниматься, выполнять домашку, готовиться к урокам. Как я выяснил, виной тому было не то, что она такая заучка, а тотальное безделье и разгильдяйство ее канонных товарищей, Рона и Гарри. Так и учились. Выяснилось, что моя память тоже очень хороша, а я раньше просто не обращал на это внимания. Но это мелочи. День мой мало отличался от будней вне Хогвартса. Зарядка, душ, завтрак, уроки, обед, уроки, ужин, немного домашки, физическая подготовка, домашка или посиделки в библиотеке, отбой. Мне даже вспоминать особо нечего, ведь единственное отличие от моего привычного распорядка дня – сам факт того, что все это в Хогвартсе. В начале октября мы нашли лазейку в правиле о запрете колдовства в коридорах. Просто нужно колдовать в аудитории. Непонимание происходит из неправильной интерпретации правил другими учениками и создается впечатление, что колдовать можно только на уроках. Да и староста наш этот вопрос не рассматривает. Так вот, колдовство в аудитории. При этом неважно, действующая это аудитория, либо же давно заброшенная. В связи с этим фактом, мы сразу же нашли себе один такой класс на четвертом этаже и приступили к практической магии. Тут проявилась первая реальная разница между нашими подходами и интересами. Я сразу же бросился в освоение различных заклинаний с боевым уклоном, информацию по которым мы с большим трудом нарыли в дебрях библиотеки. Редукта, бомбарда, конфринга, экспульса. Мне лишь бы взрывать и разрушать. Гермиона же делала уклон на всякие магические интересности, которые больше всего можно называть чудеса. То создаст синий огонь, который не обжигает, то начнет что-нибудь трансфигурировать, при этом ее глаза буквально светились счастьем. Ну да, кого удивишь взрывами, а вот изменение формы и прочих свойств объекта, это да, это мощно. Гермиона хотела попробовать все проверить, а я заучивал одни и те же заклинания до автоматизма. В конце октября я решил работать над новыми чарами, условно безвредными. Навела на это меня простая мысль. Вдруг схватка, драка, нападение из-за угла в коридорах замка, и что мне делать? Взрывать школьников, или поджигать? Изученное безусловно поможет при серьезном столкновении, но никак не при школьных разборках. По этой причине я решил разнообразить свой арсенал. Экспелиармус, Эверти Статум, Ступифай, Силенция. Относительно заклинаний выяснилось несколько вещей. Совершенно непонятно, зачем нужен жест и вербальная формула. То есть, понятно, что без них не получаются заклинания, но вопрос в другом, как это вообще работает. Достаточно знать жест и вербальную формулу заклинания, чтобы выдать нужный эффект, о котором ты можешь даже не знать, а в трансфигурации еще и помнить общую или конкретную для случая формулу. Как, помимо этого, я начал замечать и кое-что другое. Чем чаще я использую заклинание, тем легче оно дается. Если по первости приходилось сильно концентрироваться на выполнении поставленной задачи, то уже сейчас достаточно лишь пожелать. При этом если раньше погрешность при исполнении жеста приводила к срыву заклинания, то в точности такая же погрешность на данный момент никак не влияет, но позволяет в куда более вольном жесте и позе выполнять заклинание. Есть догадка, что со временем жест отпадет за ненадобностью, как и вербальная формула. Этими мыслями я поделился с Гермионой во время перерыва на вечерние тренировки. Возможно, мы в ходе тренировок каким-то образом записываем в себя эти заклинания, выдала теорию Гермиона, когда утомилась тренироваться. И вообще, как ты можешь столько скакать по классу, даже не вспотев? В ее голосе отчетливо слышался упрек и легкая зависть. Насчет записи надо подумать, а прыгаю я, подруга, потому что с раннего детства занимаюсь различными физическими упражнениями, несколько лет занимался киндо и вообще, движение, жизнь. Пфф, улыбнулась девочка, отворачиваясь. А что, куда проще увернуться от заклинания и тут же атаковать, чем принимать сначала на протега, который, кстати, у нас обоих не получается, мальчишки. Все бы вам о драках. Гермиона, я присел рядом с девочкой за парту. Мы теперь живем в волшебном мире. Здесь каждый с 11 лет вооружен и очень опасен. Гермиона посмотрела на меня с непониманием. Палочка. Волшебная палочка. Это не только молоток для забивания гвоздей, микроскоп для исследования и фонарик. Это пистолет, автомат, гранатомет, а в руках сильного волшебника – ядерная ракета. Судя по несколько шокированному лицу, в таком русле она палочку не рассматривала, даже видя мою практику условно-боевых заклинаний. «Люди есть люди», — продолжил я, — «и неважно, простые обыватели или волшебники, люди всегда были хороши в изобретении средств убийства или подчинения себе подобных, но это же неправильно». «Неправильно», — кивнул я, — «но такова природа людей в их большинстве. Ты знала, что использование конфундуса не просто не запрещено, но и разрешено, а абсолютная легальность амортенции и прочих любовных зелий – это еще далеко не весь список заклинаний и зелий, позволяющих пусть и кратковременно, но подчинить разум. А сколькими заклинаниями можно покалечить или убить? Их несметное количество. Конечно, убить можно и карандашом, было бы желание, но сам факт наличия в свободном доступе тысячи и одного способа прикончить ближнего своего должен наводить на некоторые мысли. Но как же закон? Министерство же должно следить за подобным. ДМП Аврорат. Гермиона в который раз в диалоге со мной теряет веру в человечество. Жалко даже, но так лучше. Ну да, они есть, что дальше? Они ловят преступников, но, чтобы стать преступником, нужно совершить преступление. Сечешь? Нет, ну вот убьет кто-то тебя, и что дальше? Возможно, его поймают, накажут, и то очень мягко, но ты-то уже будешь мертва. Какой тебе прок с его наказания? Но, неужели даже за убийство здесь наказывают мягко? Гарантированная поездка в Азкабан дается только за использование непростительных заклятий и ритуалов с человеческими жертвоприношениями. Остальное, по ситуации в зависимости от того, кто жертва и кто обвиняемый. То есть, Гермиона, магическая Англия, крохотный закрытый социум. Здесь многие сотни лет жили магические семьи, фамилии, строили отношения друг с другом и прочее. Появляются новые фамилии, пробивают себе путь наверх, приобретают определенную репутацию на протяжении многих поколений. В какой-то мере здесь кастовый строй, но не такой, как в Индии. Там нельзя перейти из сословия в сословие, здесь же можно. Здесь все друг друга знают, все знакомы, все друг другу по нескольку раз должны, и многие чистокровные вообще родственники в той или иной мере. Даже новые чистокровные фамилии, а чистокровным считается ребенок, у которого в родословной на протяжении минимум трех поколений только волшебники. В министерстве ситуация ничем не лучше, все ищут выгоду, продвигают своих знакомых, родственников или перспективных в плане связей волшебников. А теперь, кто мы? Ты, маглорожденная, для местного социума, чужая, новая личность, не имеющая ни связей, ни денег, никого за спиной. Я, по документам маглорожденный, но по факту, чистокровный. Вот только если всплывет этот момент, а он всплывет, род, который по своей ошибке отрекся от меня, попытается как-то этот вопрос загладить. Но как? Проще всего убить, ведь я являюсь живым олицетворением ошибки главы рода. Буду слабаком, убить это позорище. Буду сильным, убить это напоминание об ошибке и провале. Если тебя или меня убьет чистокровный волшебник, то скорее всего отделается большим штрафом. Если мы убьем такого волшебника, отправимся в Азкабан. Ты такие ужасы говоришь, я даже не верю. Гермиона понуро опустила голову. Вот поэтому я изучаю атакующие заклинания. Я хочу иметь возможность защитить себя, стать сильным волшебником, чтобы на меня даже смотреть криво боялись. Пока мы учимся в Хогвартсе, мы находимся под протекцией Дамблдора. Он, конечно, политик, и я ему ни на грош не верю, но тут есть и плюс, против него в открытую никто не пойдет. На нас никто в открытую не пойдет тоже, ведь это развяжет руки директору, а он, как ни крути, самый сильный волшебник на островах, а возможно и в Европе. Против него вполне могут строить интриги, но и с этой стороны мы в безопасности, слишком мелкого полета птицы. Потому я хочу воспользоваться этими 7 годами в полном объеме, чтобы выйти из Хогвартса не неумехой, а волшебником, с мнением которого будут считаться. И тебе это же рекомендую. Магический мир – прекрасная и красивая сказка, но по сюжетам братьев Гримм. После этой нашей беседы Гермиона пусть и несколько нехотя, но добавила в свой график физические упражнения и начала отрабатывать атакующие заклинания. Правда, перед этим она как следует прошерстила библиотеку по части законодательства и смогла убедиться в моих словах, а ведь я сам был в них не уверен, это была лишь теория на основе знаний канона. Это хорошо. 31 октября, Хэллоуин. Утро этого дня началось с запаха тыквы. Выполнив свой стандартный утренний разминочный комплекс и сходив в душ, я спустился в большой зал на завтрак, и тут была тыква. Еще не праздник, а уже повсюду тыква. Не могу сказать, что я ее не люблю, нет, я к ней равнодушен, как и к овсянке. Но можно же было и нормальный завтрак организовать. На занятиях по чарам профессор Флитвик наконец-то решил, что мы в достаточной мере разучили разные базовые движения палочкой и можем наконец-то приступить к практической части. И помните, говорил он со своей кафедры, стоя на импровизированной подставке из книг Локхарта, очень важно правильно произнести слова. Давайте повторим этот чудесный жест. Легко, резко и со свистом. Профессор продемонстрировал жест для Вингардиум Левиоса, и все мы повторили за ним несколько раз. «Прекрасно», — с улыбкой сказал он. «А теперь приступаем к практике. У всех есть перья на столах?» «Да», — раздался нестройный хор голосов. «Тогда приступаем». Со всех сторон начали доноситься правильные и не очень вербальные формулы. Ребята кто как мог пытались выполнить жесты, а некоторые просто сидели и смотрели на этот театр абсурда. Резкий звук легкого взрыва, словно от петарды, вынудил меня посмотреть в сторону его источника. Там, рядом с Гарри, сидел Симус Финниган с подкопченным лицом, а от пера на его столе остался только пепел. Несколько человек рассмеялись над этим. Тем временем Рон все больше и больше загорался энтузиазмом, взмахи палочкой становились все шире и шире, а голос – громче. Вот он уже, аки ветряная мельница, машет рукой и со стервенелым лицом смотрит на перо, как на врага народа. Еще одно неудачное движение, и он чуть не выбил Поттеру глаз. Хорошо, что парень носит броню. «Эй, Рон, полегче». «Прости, дружище», – сдулся рыжий. Я смотрел на Гермиону и ждал, что она выскажется по этому поводу, но та лишь удрученно помотала головой и, засучив рукава, сосредоточилась. Секундная концентрация, и девочка начала взмах палочкой, говоря: «Вингардиум Левиоса». Перо тут же начало отрываться от стола, взлетая вверх, повинуясь движению палочки Гермионы. «О, мисс Гринджер, прекрасно выполненные чары, 10 баллов Гриффиндору». Радостный Флитвик активно аплодировал. По окончанию занятия Рон даже высказал что-то нелицеприятное в адрес девочки, но теперь не о том, что она заучка, а о том, что знает, а не помогает. Гермиона обиделась и хотела убежать, но я шел рядом и перехватил ее за руку. «Не обращай внимания, такие недовольные всегда будут. Он никогда не признает, что сам виноват в отсутствии у себя должных навыков. Будет обвинять других». Само собой, раздался сбоку юношеский голос, лениво растягивающие слова. «Ведь это Уизли. Драко Малфой лично удостоил нас чести, обратившись с репликой». Правда, диалог он продолжать не спешил и тут же покинул наше общество в компании здоровяков Крэбба и Гайла. Малфой удивительно, но в одном этом слове я умудрился выложить все свое отношение к нему и Люциусу. Гермиона с интересом посмотрела на меня, но ни о чем спрашивать не стала. Весь день прошел в обычном русле. На праздничном ужине я сидел рядом с Гермионой и был самую малость, но рад сложившейся ситуации. Она не встретится с троллем, хотя эта встреча могла бы показать. Да ничего бы она не показала. Даже в каноне Гермиона так и не поняла, что мир магии – некрасивая сказка. Хм, а может быть и поняла, ведь стала дружить с героем и его другом Роном. Ох, кто бы мне сказал, о чем думали персонажи той сказки. Посреди пира внезапно раскрылись двери и в зал забежал один призабавнейший профессор. Запыхавшийся Квирреллл с немного сбившимся на бок тюрбаном, он бежал словно от огня, оглядывался, одной рукой придерживал подол мантии, а второй пытался поправить тюрбан. «Троллы!» — кричал он. «Троллы в подземельях!» Его слова подействовали получше Силенция, породив абсолютную тишину за столами факультетов. Квирреллл почти добежал до стола преподавателей, которые уже повставали с мест. Тут у Квирреллла села батарейка, и он остановился, с трудом переставив ноги. «А вы не знали?» Он невидящим взглядом оглядел кого смог. «Спешил вам сообщить». После этой фразы Квирреллл рухнул на пол без чувств. Несколько секунд гробовой тишины были взорваны многоголосым криком и паникой учеников. Продолжалось это недолго. «Ти-хо-о-о!» Голос Дамблдора разнесся по всему залу, резко прервав панику и гомон учеников. «Старосты, отведите учеников по гостиным. Мы с профессорами разберемся с возникшей проблемой. Я, конечно, считаю это указание далеко не самым разумным, но это значение не имеет. Если верить бестиариям, то с троллем справиться довольно легко, так что даже один пятикурсник справится при должной удаче, смекалке и своевременно замеченной опасности». Перси повел нас до гостиной, и всю дорогу ученики всех возрастов нервно оглядывались, то и дело сжимая в руках палочки. Неудивительно, что пожиратели смерти легко подминали под себя магическое сообщество. Здесь все собственной тени боятся, не то что страшного темного мага. В гостиной пир продолжился, если можно так сказать. Как только ученики оказались в безопасности, сразу вернулась атмосфера веселья и немного нервного отходника от шока. Кто-то храбрился, что он бы справился легко, хотя и минуту назад чуть штаны менять не пришлось. Кто-то просто радовался, что все обошлось, а кто-то заметил, что в гостиной нет Гарри и Рона. Но стоило только начать беспокоиться, как в проходе в гостиную появилась МакГонагалл, чуть ли не за уши таща двух понурых идиотов. Вот какого лешего, выяснилось, что эти два альтернативно одаренных поперлись посмотреть на тролля, и тот их чуть не убил. Прекрасно. Интересно, что будет, если я, чисто гипотетически, убью Поттера? А как повлияет Авада на Крестраж? Удивительно, как отличие в одном событии может сильно сказаться на дальнейших событиях. Отсутствие Гермионы в компании Гарри и Рона не очень хорошо сказалось на их успеваемости. Больше к ним никто не присоединился из первокурсников, все уже разбились по своим компаниям, кроме Невилла. Но ему и так было нормально, ведь он постоянно зависал в теплицах с мадам Спраут и занимался растениями. Да и многие относились к мальчику хорошо, хоть и прям дружба-дружба не было. Хм, лучшие друзья Невилла – растения. Интересно, что будет, если я подарю ему саженец каннабиса? Матчи по квиддичу мы с Гермионой систематически пропускали, получая выговоры от МакГонагалл, но мы знали, как ее умаслить. Просто демонстрировали свои достижения на поприще трансфигурации и говорили, что это все благодаря упорному труду и тренировкам, но, когда учиться, если придется еще и на матчи ходить? МакГонагалл умилялась нашему стремлению к знаниям, и мне иногда казалось, что еще немного, и она что-то скажет обо мне, но нет, не говорит. А ведь она точно признала мое абсурдное сходство с нарциссой. Да и остальные профессора вряд ли страдают слепотой, но ничего ни хорошего, ни плохого по отношению ко мне не происходит. Как и Драко, кстати, не проявляет ко мне никакого негатива, как и позитива, меня для него не существует, да и он полностью погружен в конфликт с героем и шестым Уизли. В начале декабря я получил посылку от родственников. Обычно мы только переписываемся. Я рассказываю о своих успехах, а Найт рассказывают о событиях во внешнем мире и даже присылают обычные газеты. На этот раз пришел пакет задания из обычной школы. «Что это такое?» – спросила Гермиона за завтраком, когда увидела объемный пакет с заданиями, сброшенный мне совой. Я даже боялся, что он пришибет меня насмерть. Нелепая была бы смерть. «О, это, подруга, задание из школы». «Школы?» Изумление на ее лице не поддавалось словесному описанию. «Но зачем, то есть обычной школы?» «Ну да», – пожал я плечами, кладя посылку в рюкзак с незримым расширением. «Я использую его вместо школьного, удобно. Не тяжело носить вещи и вместимость большая. Но, зачем? Ну как же?» Наигранно удивился я. «Вдруг у меня не сложится с магией, а так будет и обычное образование, и после ХГ я спокойно поступлю в колледж или даже университет и буду строить уже нормальную жизнь в магловском мире. Если тут не сложится, это гениально. И как я сама об этом не подумала». Гермиона быстро встала из-за стола и, перекинув лямку сумки через плечо, уже собралась покинуть большой зал. «Мне срочно нужно написать письмо родителям». Гермиона ушла, а сидящий рядом Гарри смотрел на меня с удивлением. «Что, запасной план должен быть всегда?» «Да нет», — замялся Поттер. «Просто я даже не думал, что можно хотеть возвратиться в обычный мир, ведь тут же магия. А кто говорит, что я хочу?» Поттер и несколько прислушивающихся ребят посмотрели с непониманием. «Есть такое слово? Надо. Так вот, как я и сказал, на случай моего тотального провала в качестве мага, я готовлю себе пути отхода. Я вроде как не дурак, так что с такой нагрузкой справлюсь. И что вы все так на этой учебе помешались?» Возмутился Рон. «Нет, чтобы хоть на квиддич ходить, или вон, в плюй камни сыграть, или в шахматы, на худой конец. У меня нет на это времени. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время попусту». «Да куда спешить-то?» Удивился Рон. «Ты чистокровный, тебе не понять. Эй, вот не надо тут. Наша семья вполне хорошо относится к маглорожденным», — вспылил Рон. Теперь все сидящие за нашим столом прислушались к разговору. «А я и не спорю. Вот только у руля магического мира стоят чистокровные. И даже несмотря на то, как называют вашу семью в их кругах, у тебя больше перспектив, чем у маглорожденных, даже если за все время обучения ты палец о палец не ударишь». «Ты не прав, Макс», — заговорил кто-то из парней со старшего курса. «Сейчас и законодательство поощряет маглорожденных, и министерство. Тешьте себя иллюзиями, господа. Так вам и уступил место под солнцем какой-нибудь чистокровный в 10-20 поколении. Ну-ну, вы сами можете узнать всю информацию по этим вопросам, а я пойду учиться». С этими словами я пошел на занятие. Еще нужно будет решать школьные задания и отправить обратно. На Рождество мы с Гермионой решили остаться. Точнее, я и так знал, что останусь, а вот Гермиона решила, что тратить время на отдых можно и летом, и то, пожалуй, не стоит. Я настоял на том, чтобы Гермиона написала родителям большое поздравительное письмо и отправила подарков в виде магических сладостей, без сахара. Да и сам я поступил аналогичным образом, а поставщиком сладостей выступили близнецы Уизли за поистине скромную плату в Сикль. Школьные задания я отправил со школьной совой, а Гермиона отправила свои. По ее словам, родители умудрились в рекордные сроки организовать ей обучение экстерном и отправить задания, а упорная девчонка прорешила их все за 2 дня. Помимо этого, она наконец-то втянулась в физические тренировки, для которых трансфигурировали различные спортивные снаряды, и в магии тренировка, и железо потягать можно. Еще ей родители прислали кучу книг по гимнастике и легкой атлетике. Единственное, что меня несколько удручало в Хогвартсе, невозможность тренироваться с гемомантией и своим духовным оружием. Я не очень-то верю, что в этом замке есть хотя бы одно место, скрытое от всевидящего ока Дамблдора. Потому такие навыки лучше не светить, так, на всякий случай. Само Рождество прошло на редкость спокойно в опустевшем замке. Гермиона подарила мне объемную книгу-справочник по зельям медицинского назначения. И ведь запомнила, что я интересовался подобной тематикой. А я вот запомнил, как Гермиона с некоторым недоумением смотрела за тем, как я выполнял трансфигурированным Синаем Катекинда. Посему я попросил родителей раздобыть одну книгу. Хагакуры. У меня есть эта книга, но что-то мне не хочется светить ее перед найтами, не поймут. Да я и сам многое не понимаю, и чем больше понимаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Вот такой вот парадокс. Хотя человек простой и недалекий посчитает Хагакура излишне жестоким сочинением средневекового вояки-самурая, но я перечитываю его каждый год и каждый год я вижу в нем что-то новое. И да, книга не связана с Ката, но мне интересно, что получится, если дать ее Гермионе. Рождественские каникулы прошли под девизом «Отдохни от учебы, изучи подарок». Было довольно забавно смотреть на то, как Гермиона порой что-то выписывала из книги, зачеркивала, переписывала. Похоже, она подгоняла мудрость древнего вояки под местные реалии с учетом магии. Я задумался, а почему я общаюсь только с Гермионой? Поразмыслив над этим вопросом, я пришел к простым выводам. Мне с ней попросту удобно. Она достаточно умна, чтобы понимать мои нечастые высказывания. Она, как и я, пришла сюда учиться. Постоянные факультетские разгильдяйства и безалаберность меня не интересуют, как и ее, а вследствие этого и общаться не ей, ни мне, ни с кем. Меня все устраивает. С началом нового полугодия время полетело пуще прежнего. Однообразие и продуктивность наших будней просто зашкаливали. Гермиона ходила задумчивая, часто пропуская то, что говорили вокруг. Иногда она что-то записывала в присланный совиной почтой блокнот с черным переплетом. У меня даже взыграла паранойя, и я внимательнее его осмотрел, просто блокнот. Ее тренировки начали приносить плоды, и девочка уже не падала от усталости через полчаса практики заклинаний совместно с перемещением, да и руки плетью не свисали. Я же не уставал практически никогда, но только если переставал контролировать пассивное усиление от гемомантии. В справочнике медицинских зелий я нашел несколько интересных рецептов. Это был комплекс зелий, который используется для ускоренного восстановления опорно-двигательного аппарата. Там и тонизирующий эффект, и ускорение роста мышц, укрепление костей и прочее. Казалось бы, прекрасная хрень, почему все не пьют литрами? Оказалось, есть несколько проблем. Курс зелий можно пить раз в полгода, не чаще. Чтобы курс действительно действовал, нужны существенные повреждения тела. Как я понял из описания, организм сам указывает, что нужно исправлять, а если исправлять или лечить нечего, то и курс зелий пропивается впустую. Именно над этой проблемой мы и ломали голову в середине февраля и нашли ответ в простом конфундусе. Идею подала Гермиона, вспомнив историю о экспериментах с гипнозом. В этих экспериментах человеку внушали, что к коже подносит раскаленный уголек, а подносили кусочек льда. Человек кричал от боли, а кожа вздувалась и пузырилась как от ожога, но без обугливания и подгораний, само собой. Мы сидели в нашей заброшенной аудитории напротив друг друга. «Итак, ты предлагаешь, чтобы я наложил на тебя конфундус, при этом внушая, что прикладываю к руке уголек?» «Именно», — важно кивнула Гермиона. «А приложить что? Лед? Думаешь, сработает?» «Теоретически, да. А вот практически, Сейчас узнаем. Давай уже. Конфундус мы отрабатывали около 3 дней и опять же теоретически, каждый из нас мог его наложить на другого человека. Я достал палочку, навел на Гермиону. Конфунда, закрой глаза. К твоей руке сейчас будет приложен раскаленный уголек. Словами я продублировал мысленный посыл, вложенный в заклинание. На всякий случай. Гермиона закрыла глаза, а я наколдовал стакан воды. Глассифорс. В стакане тут же образовался лед. Я вытряхнул его на стол и, взяв в руки, приложил к пальцу Гермионы. «Ауч!» — резко выкрикнула она и, поднеся палец к лицу, стала его рассматривать. «Ну что, да подожди ты!» Пару секунд мы просто ждали, а тем временем небольшой участок на пальце покраснел и начал покрываться волдырями. «Работает!» — улыбнулась девочка, но тут же нахмурилась. «Правда, теперь болит!» Мы быстренько сбегали в больничное крыло к мадам Помфри, пожилой суховатой медведьме. Она выдала противоожоговую мазь и выпроводила нас прочь. «Дело за зельем», — подумала Гермиона, дуя на палец. «Значит, нужно заказать ингредиенты. Как? Узнаем. Внеурочно зельями балуются на факультете близнецы Уизли. Может быть, балуется и еще кто-то, но об этой парочке хотя бы известно. Нашли мы их только вечером в гостиной. Господа, я подошел к компании из близнецов и их темнокожего однокурсника с дредами. Они сидели за столом в дальней части гостиной и о чем-то весело болтали. «О, мистер Найт», — хором сказали близнецы, — «чему обязаны визитом сиятельной особы?» — продолжил первый из них. «Мне бы ингредиенты для зелий достать». «Не вопрос», — кивнул второй. «Полгаллиона за посредничество и список необходимого. Оплата по получению, помни. Ничего запрещенного», — закончил за второго первый. «Договорились. Сейчас список составлю, лады», — улыбнувшись, ответили оба близнеца. На листе обычной тетради, воспользовавшись обычной ручкой, я составил список за несколько минут и вернулся к ребятам, неся в руках еще и 9 секлей. «Вот, сроки», — протянул я список и деньги. Близнецы переглянулись. «А пошли сейчас отправим?» — спросил первый у второго. «А пошли», — кивнул второй, и оба посмотрели на меня. «Завтра, после обеда», — опять ответили они хором и резво убежали из гостиной в свою комнату. Об успехе заказа я сообщил Гермионе, и она отправилась подготавливать котлы и инструменты. Зелье варится довольно быстро, всего полдня, хотя и рецептура довольно сложная. Если ингредиенты придут завтра, то можно успеть все приготовить и разлить по порциям до следующего урока зельеварения. Скорее бы завтра. Ингредиенты были доставлены близнецами в срок, я расплатился, и зелья мы с Гермионой умудрились приготовить достаточно быстро. Все в том же заброшенном классе. Потом мы до самого вечера изводили себя физическими тренировками до тех пор, пока руки не стали с трудом подниматься. Тогда-то мы и наложили друг на друга конфундус с формулировкой. Каждая клетка опорно-двигательного аппарата требует регенерации. Пей зелье. Это было что-то с чем-то. Невероятно сильная боль сковала тело, хотя мы и не планировали ее. Сквозь боль и скрип сжатых зубов мы с трудом добрались до зелья и выпили их. Боюсь, что если бы не конфундус, то мы бы не добрались до флакончиков. Только после того, как было выпито последнее зелье, боль утихла, но эффект наверняка был достигнут. Теперь самое веселое. Это было ужасно, прохрипела Гермиона, с трудом садясь за парту. Я последовал ее примеру, и мне было не легче. Согласен, мы помолчали некоторое время. Зато теперь целый месяц у нас будет сверхмощная регенерация костей и мышц, а значит, можно тренироваться на износ. Угу. Особой радости никто из нас не выражал. На следующий день я чувствовал себя идеально, а судя по горевшим энтузиазмом глазам Гермионы, она тоже. На волне хорошего настроения мы решили потратить этот месяц целиком и полностью на тренировки, лишь выпрашивая у мадам Помфри общеукрепляющие зелья, мол, зима, холод, болеть не хотим, нам их выдавали. Первое, что мы заметили за собой, повышенный аппетит. Причем в первый же день наших бешеных тренировок мы съели на двоих чуть ли не больше первого курса нашего факультета. Пришлось заняться поиском кухни, и хорошо, что я помнил ее примерное местоположение. Недалеко от гостиной Хаффлпаффа, большая картина натюрморт, на котором нужно пощекотать грушу. На кухне оказалась целая орда домовиков, мелких серокожих гуманоидов. Худые, с огромными жалостливыми глазами, непропорциональными головами и карикатурными лицами. Их хочется прибить из милосердия. Они так нам обрадовались, что я начал беспокоиться за свою целостность, растащит на сувениры и будут радоваться своему кусочку молодых волшебников. Нас сразу накормили, напоили, приглашали заходить в любое время. «Дай угадаю», — заговорил я с задумавшейся Гермионой, когда мы шли снова тренироваться в нашу комнату. «Ты думаешь о том, что в Хогвартсе используется рабский труд домовиков? Как ты догадался?» — удивилась она. «Просто ты — это ты, правильная. Прежде чем ты станешь делать скоропалительные выводы, нужно узнать об этих существах как можно больше. Не забывай, это мир магии и логичные, правильные порядки и нормы из обычного мира здесь могут попросту не работать». «Я знаю», — кивнула Гермиона. «Но я слышала, что домовикам не платят, у них нет выходных и отпусков. А ты не ешь пыльцу фей». «С чего я должна есть пыльцу фей?» — окончательно опешила Гермиона. «Ну как это, с чего? Все лукотрусы едят пыльцу фей, но я не лукотрус. Ау, смекаешь?» Девочка хотела было возмутиться, но задумалась на мгновение. «Хочешь сказать, что они не люди, а потому им чужды наши ценности? Нужно все узнать. Возможно, в своей категории ценностей они имеют даже больше, чем нужно, раз так стремятся поработать. Это нужно как следует обдумать». Время опять понеслось галопом. Мы тренировались, объедали Хогвартс, изучали магию. Когда через месяц действие зелий кончилось, Гермиона внезапно вспомнила о близящихся экзаменах и начала с маниакальным упорством повторять пройденный материал. Повторила все за неделю, и я спешил от нее не отставать. Не то чтобы мне это было нужно, но и она проявляет невиданное упорство, догоняя меня в практической области применения магии. Тут лидирую я. Так и помогаем друг другу, я практик, она теоретик. Каждый в своей стезе мы превосходили друг друга, потому и помогать друг другу приходилось постоянно. Очень удобно, должен заметить. В самом Хогвартсе тоже все было тихо и гладко. Малфой донимал Гарри и Рона, ребята постарше просто поливали друг друга дерьмом каждый на свой лад. Зачастую случались стычки, в которых младших никто не вовлекал, негласное правило. У ребят до третьего курса своя песочница и свои лопатки, у остальных свои. На меня и Гермиону вообще никто внимания не обращал. Ни наши, ни слизеринцы. У меня иногда складывалось такое чувство, что на каждом курсе появлялся такой вот Малфой и Уизли, которые со временем являлись катализатором вражды всего курса между собой. Ну, вообще ни одного другого повода просто не существовало. Вообще, мы даже на занятиях пересекались редко, а вне их, практически никогда. Исключение лишь большой зал. Так и шло время, пока не пришла пора экзаменов. Для Гриффиндора последние полтора месяца выдались невероятно печальными. Гарри с Роном умудрились потерять 200 с лишним очков за неделю, ввязавшись в эпопею с драконом и преследуя профессора Снейпа. Вот кому заняться нечем. Один из подопеки мамаши вырвался, другой из чулана, вот и чудят. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как Гарри смог победить Волдеморта. Там галимое везение, то есть ну вообще. Только и только везение. Абсурд, сила любви и это магия, Гарри. Но к черту Поттера. Ученики мандражировали перед экзаменами со страшной силой. Тяжелее всех приходилось пяти- и семикурсникам. У них совы да жабы или как их там, не удосужился узнать. Но и первокурсники тоже переживали, первые экзамены, как не переживать. Помню, в прошлой жизни я тоже переживал, когда в школе столкнулся с такой вещью, как экзамены. Ух, страху-то понапустили преподаватели тогда, без смеха вспомнить не могу. Однако не так страшен черт, как его малюют, и я в который раз в этом убедился. Экзамены шли всю неделю, каждый день по одному, но прошли без сучка и задоринки. Гермиона и я точно знали, что получили по высшему баллу по всем предметам без исключений, и даже Снейп, немного кривя лицо для вида, поставит свое «П». Справедливости ради нужно отметить, что он мог снять баллы за что угодно, но зелья всегда оценивал без предвзятости, этакий профессионализм мастера зельевара. Да и как мы могли сварить что-то плохо, если использовали его рецепты, точно ему следовали, следя за состоянием зелья. Тут достаточно просто быть внимательным, не слишком тупым и не походить на то стадо баранов, которое обычно посещает занятия профессора. В кои-то веки мы с Гермионой выбрались на улицу и сидели на берегу озера, устроив небольшой своеобразный пикничок. Типично магловские джинсы да футболки, погожий летний день, тепло, прохладный ветерок, корзинка сэндвичей, собранных домовиками, только что сдан последний экзамен. Все прекрасно. Что думаешь делать на каникулах? Спросила Гермиона, рассматривая то и дело выглядывающие над водой щупальца гигантского кальмара, выкидывающие заброшенные близнецами Уизли камни обратно в них. Точно не знаю. Нужно будет сделать задание из обычной школы, наведаться к Сенсию. Возможно, упрошу родственников съездить во Францию. Францию? Гермиона посмотрела на меня с нескрываемым любопытством. А почему бы и нет? Там ведь тоже есть своя школа волшебства, значит и свои магические кварталы, и прочие интересности. Я об этом знаю мало, но менее интересно от этого не стало. Мимо прошел Малфой в компании своих верных товарищей, Крэбба и Гейла. Он чуть скривился, увидев нас, но ни слова не сказав, пошел дальше. Я решил не обращать на него внимания. Уже давно так решил и до сих пор придерживаюсь такой позиции. Похоже, Люциус не стал посвящать его в свой провал. Или, наоборот, рассказал. Поведение Малфоя можно списать на оба варианта, но истину мне не узнать. Без применения силы, конечно же. Знаешь, пока у нас есть немного времени, нужно все-таки добить протега, задумчиво протянула Гермиона, сощурившись, глядя на плывущие облака. А ты знаешь, да, я быстро собрал остатки провизии в корзинку, и мы отправились в замок. По пути я встретил Рона и Гарри. Они выглядели взволнованными, голодными и растерянными. «Держите, парни», — протянул им корзинку. «Тут пара сэндвичей, а то краши в гроб кладут». «О, здорово», — обрадовался Рыжий, принимая корзинку. «Спасибо, пойдем перекусим, дружище. Героические дела на голодный желудок не делаются». Поттер благодарно кивнул, и его тут же буквально на буксире оттянул в сторону Рон. «Раздолбай», — улыбнулся я. «Как и все», — безразлично констатировала Гермиона. «В нашем заброшенном классе оказались посетители. Перси Уизли и Пенелопа Кристалл, блондинистая особа, староста Ривенкла, внешности средней. Девушка чуть ли не сидела у Перси на коленях, и они очень мило беседовали. Наше появление заметили сразу, и Пенелопа буквально спрыгнула с насиженного места, немного покраснев. Перси от нее не отставал по цвету лица. Гермиону уже эта картина ни разу не смутила. Она лишь улыбнулась краешком губ. «Здорово, Шалун!» Махнул я рукой. У меня в голове появилась мысль. «Мы ничего не видели, если вы покажете, как правильно ставить протега». «Да что да как!» Перси пытался подобрать слова. А вот его девушка быстро пришла в себя. «Добро!» Кивнула Пенелопа. Перси перевел на нее взгляд. Вздохнул и согласился. «В чем у вас проблема?» Спросил наш староста, а в голосе его прослеживалась легкая безысходность. «Понятия не имеем, разговор решил вести я. Жесты и вербальные формулы правильные, но ни одни щитовые чары не проходят. Хм, покажите». Пенелопа присела на стол, а Перси встал рядом с ней. «Мы же с Гермионой достали палочки и по очереди попробовали несколько вариантов протега. Обычный, дуа, модификацию рефлекта, тоталус. Ни одно из них даже не запустилось». «Я знаю», — довольная собой Пенелопа спрыгнула со стола. «Вы же не по учебникам занимались?» «Нет», — мотнул я головой. «В учебниках за наш курс такого нет. Там вообще мало чего-то полезного в плане прикладной магии. В библиотеке собирали информацию». «ВАТ», — протянула Пенелопа. «А там материал для уже более-менее освоившихся с магией учеников. В учебнике за третий курс, где и рассматриваются щитовые чары, есть подсказка к ним. Здесь нужен обязательный визуальный образ. В учебнике для этого прилагаются колдографии, а преподаватель наглядно демонстрирует. Давайте я покажу, и будет у вас нужный образ». Мы, конечно же, согласились. Пенелопа достала палочку. Протега, она взмахнула палочкой, и перед ней на несколько секунд появилась почти прозрачная выпуклая пленка щитовых чар. Ее центр был напротив кончика палочки. Чары долго не держатся, они быстрые. При этом нужно четко представлять, в какую сторону будет обращен щит. «Ясно», мы кивнули и сразу же решили попробовать. «Протега». Мы одновременно с Гермионой взмахнули палочками, и перед нами на несколько секунд появилась пленка щита. Мы еще несколько раз колдовали его, меняя направление, экспериментируя, и только через пару минут закончили. «Молодцы», похвалил нас Перси. «Я, как староста, горжусь такими первокурсниками. Не то что некоторые». Гермионе похвала понравилась, хоть она и старалась этого не показывать. «Так, отлично», — кивнула Пенелопа. «Вы же пытались и другие щитовые изучить, и жесты знаете, и формулы. Я заметила, что они у вас очень хорошо отработаны. Давайте тогда перейдем к дуа». Мы кивнули и стали внимательно наблюдать. Протега дуа в очередной раз взмахнула палочкой Пенелопа. Перед ее палочкой появились две пленки защитных чар, бесцветная и голубоватая. Девушка чуть провернула палочку в руках, и пленки начали перемещаться друг по отношению к другу, словно прикрывая Пенелопу с разных сторон. Через несколько секунд они исчезли. «Вот так», — кивнула она сама себе. «Довольно сложные чары. Бесцветная пленка защищает от концептуальных заклинаний, а голубоватая – от физических воплощений. Ой, вы знаете, что это значит? Конечно же, мы знали. Концептуальные, или энергетические, направлены на изменение состояния объекта воздействия. Это могут быть различные замораживающие, взрывные, воспламеняющие и прочие заклинания, не несущие материальной составляющей. Физические, как раз несущие материальную составляющую, атакующие различными предметами. Какие-нибудь ледяные копья, струи огня, воплощенные физические объекты. В общем, голубоватый щит защищает от физического воздействия. Так что мы кивнули, мол, знаем. Теперь настала наша очередь попробовать. Щиты создать получилось с первого раза, но вот раздельное их перемещение только с третьего. Приходилось отчетливо формировать мысленный образ их перемещения. Одновременно, это как выполнение руками разных задач, требует большей практики. А вы, ребята, довольно талантливы, немного удивилась Пенелопа, но сразу перешла к следующему заклинанию. Протега рефлекта, перед ее палочкой появилась круглая полупрозрачная пленка, но на этот раз ровная и чем-то смахивающая на стекло. Она держалась до тех пор, пока Пенелопа не прервала заклинание. Эти щитовые чары отражают концептуальные заклинания. Стоит помнить, что они не отражают в обратном направлении, не отражают во врага. Угол падения равен углу отражения, высказалась Гермиона и получила удивленный одобрительный кивок старосты Рейвенкла. Именно. Пробуйте. Мы пробовали. С третьей попытки удалось поставить более-менее нормальные щитовые чары. На вид не очень, констатировала Пенелопа. Но вы не отчаивайтесь. Больше практики, и все будет отлично. Вы и так удивительно хорошо справляетесь. Многим приходится по два десятка попыток делать для чар такого уровня, и это на старших курсах. Поехали дальше. Девушка сделала куда более сложный пас с палочкой, и на этот раз ее окружила серая прозрачная сфера, словно мыльный пузырь. Она немного подрагивала и исчезла через несколько секунд. «Это у меня плохо получается», — нотки грусти слышались в ее голосе. «Попробуйте, только если не получится, не отчаивайтесь. Это одни из самых сложных для удержания щитовых чар. Мы пробовали 5 раз и удалось создать подрагивающую сферу». Перси вытащил кусочек пергамента, смял шарик и легонько бросил в мой щит. Тот заблокировал удар, но сразу исчез. Та же судьба постигла и Гермиону. «Неплохо, очень неплохо», — кивнул он. «Мой первый тоталус меня подвел, и такой же бумажкой я получил точнехонько в лоб». «Ха-ха-ха», — засмеялась Пенелопа, похлопав смутившегося Уизли по плечу. «А я помню твое лицо тогда». Мы с Гермионой поблагодарили старшекурсников и отправились в библиотеку. Новый класс искать не хочется, а наш наверняка еще не скоро освободится.